Умное радио при поддержке Института коммуникаций представляет. Ну что, всем привет! С вами Василий Городецкий. Сегодня будет такая тема, одна из самых, скажем так, интересных, что ли, которые вообще попались мне за мою жизнь и которые кардинально изменили мою карту мира, картину мира. Так что я действительно теперь немножко по-другому воспринимаю мир. Очень надеюсь, и если вы будете практиковать то, что я буду давать в эти 4 дня, о чем рассказывать, надеюсь, что это тоже перевернет ваш мир хотя бы немного. И вы поймете, что в нашем мире гораздо больше интересного, чем можно это увидеть обычными глазами. Что ли? Тема, о которой я сегодня расскажу сегодня, это визуализация. Точнее, это не просто визуализация. Это магические возможности визуализации. То есть то, что можно сделать с помощью этого такого более мощного, интересного, приятного и полезного, чем просто мечты или чем просто визуализация какого-то прошлого. Наверняка многие из вас видели какие-то сны, а может быть, эти сны даже были осознанные. И вы понимали, что вот это сон, и я сейчас нахожусь в этом сне и могу делать все, что хочу. Это так называемый осознанно управляемый сон. Когда вы понимаете, что вы можете делать абсолютно все, что вы хотите, и строите дома, строите города, перемещаетесь по планетам, либо просто телепортируетесь из города в город, а может быть, просто летаете и получаете максимальное удовольствие от этого переживания. Есть же осознанный сон, но неуправляемый, когда вы понимаете, что вы во сне, но сон продолжает идти своим сценарием, и с этим ничего не сделать. Если даже там что-то возникает пугающее, то никуда от этого не деться, кроме как проснуться. А есть сны неосознанные и неуправляемые, так называемые обычные сны, которые не очень четкие, которые вот они есть, но знаете, я вижу тебя как во сне, такое выражение, то есть немного мутно, немного нечетко, то есть некое такое ощущение, что это не совсем реальность. Но также бывают и сны, когда вы оказываетесь просто в другом мире, либо в том же мире, но там, где вы никогда не были, либо вы там были, но этого никогда с вами конкретно не происходило, вы знаете, что не могло происходить. Вы просто удивляетесь и продолжаете находиться в этом сне. Это так называемый люцидник, яркий сон. То есть тот сон, который очень похож на реальность, тот сон, который может быть даже более ярче и более интенсивен по переживаниям, чем реальность. Такие сны я называю люцидниками. А от слова «люцид», как переводится «люцид», я не знаю. Но от слова «люцид», по сути. Если есть вопросы, какие-то предрассудки, какие-то суждения по поводу того, что такое астрал, что такое осознанное сновидение, что такое такие визуализации, когда вы абсолютно забываете про свое тело, такие визуализации, когда вы проваливаетесь полностью в эту чудо-медитацию, приятную, а может быть и не очень, медитацию, когда вы переноситесь куда-то в другое место, в другую вселенную, либо к другим людям, а может быть к тем людям, которых вы давно не видели, но увидели именно в этой визуализации. То есть, если есть вопросы какие-то, может быть, предложения, пожелания по поводу того, что вы хотите, может быть, получить от этого тренинга, от того, что я буду рассказывать, милости просим, жду каждого комментария и буду отвечать. Большая просьба перед тем, как писать комментарий, если вы пишете его мне, а не просто в чат, пишите мою фамилию, мой ник Городецкий, там я есть со звездочкой даже, чтобы я видел, что это мне, потому что это будет выделяться отдельным неким таким цветом, и я буду понимать, что, о, класс, мне пишут. И буду, чтобы не читать весь чат, ибо нелегко это. Особенно, когда яркая и сильная дискуссия разгорается. Итак, тренинг называется действительно визуализация. Но, по сути, я буду рассказывать про осознанное сновидение, про то, какой есть очень простой, очень легкий способ оказаться в осознанном сновидении, оказаться, некоторые это называют астралом, а оказаться в... Другие же называют это вне тела, то есть выйти из своего тела. Конкретно по техникам выхода из тела, наверное, я рассказывать буду немного, и это не является самоцелью, потому что как таковой сам процесс выхода из тела, почему-то он не особо людям нравится, и если следовать инструкциям Монро, либо инструкциям Кастанеды, то у большинства людей это, во-первых, не получается, а во-вторых, это не нравится действительно. То есть тот метод, который я буду вам рассказывать, тот метод, который вы будете практиковать на этом тренинге, который вы услышите, начиная с завтрашнего дня. Сегодня это будет некий введение такой каст. Как каст? Час. Час введения. А завтра уже начну рассказывать упражнения, давать, как это все делать. Итак, вот первый вопрос. Еще раз прошу писать фамилию мою, да, ник, перед тем, как пишете мне какой-то вопрос или какое-то сообщение лично для меня. Мне будет удобнее это читать. Итак, пару лет тому назад пробовал пройти курс осознанного сновидения. Не очень ярко и интересно получилось, если вообще это можно назвать «получилось». Ну, поздравляю, есть очень много людей, которые даже не знают, что такое осознанное сновидение, и даже не знают, что такое, что такая визуализация возможна. Да, можно вопросы красные писать. У кого как? Там есть такая кнопочка Colors под строкой ввода. Вот мне Толстиков подсказывает, что надо красное писать. На самом деле для меня без разницы. Ласточка спрашивает, надо ОС учиться или нет. ОС учиться можно. Если есть желание, я могу рассказать, как осознавать свои сны проще. Но тренинг немного про другое. Совсем чуточку. Хотя тоже похоже. И это тоже можно назвать осознанным сновидением. Если углубиться чуть-чуть в теорию, то человек живет и существует даже, можно сказать, на нашей Земле, в нашей реальности. У него есть мозг, который работает на каких-то определенных частотах. Иногда вот есть такое выражение, как «ух ты, как разогнался, мелок». Мелок не обязательно, но «ух ты, как разогнался». То есть в этом состоянии очень сложно заснуть. Либо наоборот, ты чего такой медленный, да? В этот момент, наоборот, хочется спать очень сильно, и если ляжешь на подушечку, расслабишься, тут же заснешь. Это как раз в том числе и демонстрирует работу нашего головного мозга и частот его. Итак, есть длинный сон, так называемый, когда вы спите, не осознаете его, вы не видите снов и вообще ничего не осознаете, да, потом просыпаетесь. В этот момент у вас мозг работает на... Не мозг, а кора головного мозга, да, работает на частотах или излучает частоты. Я уж не знаю, как там более подробно в физике, или это микробиолог, как и даже какая наука этим занимается, я затрудняюсь сказать. Но это и не важно. Нам нужно просто понять принцип работы. Принцип работы такой, что от 1, точнее от 0,5 Гц до 3,5, это тогда, когда вы спите совсем. Далее, когда вы видите сны, Ваш мозг работает на частотах от 3,5 Гц до 7 Гц примерно. Там плюс-минус некоторые, некие доли, может быть, этих Гц. От 7 до 14 Гц так называемая медитация. Либо трансовое состояние, когда вы едете в метро, смотрите в одну точку и задумались о чем-то своем. Куда-то перенеслись мыслями далеко, либо не очень далеко, куда-то в будущее, в мечты, в цели, либо куда-то в прошлое, воспоминания. В этот момент кора головного мозга работает на частотах от 7 до 14 Гц. От 14 до 30 – это наша бодрость, и от 30 и выше – это измененное состояние сознания, так называемая разгонка. Шаманы этим пользуются, и там, ну, неважно, неисследованное состояние, так называется. То есть я об этом рассказывать особо не буду, выше 30, которые. И почему я это все говорю? Потому что человек, когда засыпает, он находится... По сути, мы находимся всегда в астрале. То есть абсолютно всегда мы находимся в астрале. Абсолютно всегда мы находимся в осознанном сновидении. Как ни странно бы это звучало. Просто вопрос в том, что увидеть и ощутить этот... Астрал – это осознанное сновидение, можно только тогда, когда вы замедляетесь, так сказать, то есть частоты мозга замедляются. То есть, когда вы ложитесь спать, и сначала вы расслабляетесь, частоты понижаются с больше 30 до, ой, с больше 14 до меньше 14, и потом, когда вы совсем засыпаете, у вас начинается сон какой-то, может быть, какие-то так называемые глюки, когда вы вдруг... Открывайте глаза, вдруг кого-то видите, понимаете, что это здесь не должно быть, открывайте глаза, а его действительно нет. Или ее. Того, что вы видели. Это значит, что вы свалились вот в эти как раз частоты с 7 до 14 Гц. Или еще такое бывает, и, наверное, у каждого человека в жизни такое было, когда вы ложитесь и... При этом у вас есть какая-то навязчивая мысль, и вы хотите кого-то дождаться, то есть вы чего-то ждете. Вам что-то не дает глубоко провалиться в сон и уйти, так сказать, в себя. В этот момент, у меня, например, в жизни такое бывало много раз, когда я вроде жду, что кто-то придет, дверь как бы должна хлопнуть, да, и в один прекрасный момент она хлопает. Я даже вижу включенный свет, открываю глаза, смотрю, никого нету. То есть такой глюк. Либо голоса иногда какие-то слышатся, там кто-то зовет. Это как раз и есть то состояние, о котором я говорю, то состояние, в котором мы будем учиться входить, для того, чтобы наша визуализация была максимально правдоподобной, для того, чтобы наша визуализация была такой, в которой можно делать то, о чем я писал в анонсе тренинга, то есть путешествовать в параллельные миры, обучаться чему-то, вождению, языкам, или отрабатывать какие-то навыки прямо в кровати, какие-то получать ответы на вопросы, наблюдать нашу реальность там, где мы не находимся. Этим пользуются, кстати, экстрасенсы, этим пользуются бурятские шаманы, и этим пользуются те люди, которые обладают сверхвозможностями. Да? Более того, даже, возможно, встречи с другими людьми через визуализацию. Когда вы находитесь, ваш мозг находится вот именно в этой чистоте. Многие сны забывают и не могут ими управлять. Курс как раз научил, обещал научить осознавать и уметь управлять сном. Да, все верно. Сны забывают. И независимо от того, пройдете вы этот курс и будете делать все упражнения либо через один, независимо от того, насколько упорно вы будете делать эти упражнения, вы будете их забывать. Но, скажу, открою секрет. Для того, чтобы не забывать сны, их нужно записывать. Причем, вам может показаться, что за чушь, зачем записывать, я как бы и так их запомню. Во-первых, чтобы запомнить, нужно тренировать вот эту конкретно память снов, так сказать, это отдельная память. И почему она забывается? Да очень просто. Мозг работает в другом режиме, так сказать, как тумблер, да, и переключиться потом обратно из бодрости вот в этот режим для того, чтобы вспомнить то, что было во сне, достаточно проблематично, без тренировки. А тренировка, как я уже говорил, очень простая, вы записываете сны, причем вы записываете абсолютно все сны, будь то он короткий, будь то он длинный, а некоторые, знаете, сны видят в длиной в целую жизнь. Был какой-то рассказ, причем реальный рассказ, как человек проснулся и пошел жить, ну, обычной жизнью, то есть он идет там по улице, работает, ест, общается с людьми. Через некоторое время, через несколько лет он нашел себе жену, женился на ней, у них родились дети, и таким образом прошло там 20 лет, через 30 лет или 40 он состарился, и когда ему было 70 лет, он уже был дедушкой, у него уже родились внуки, и тогда он как бы успокоился, переехал за город, начал там жить в отдельном доме со своей бабушкой, со своей женой, так сказать. А через некоторое время он заболел. И заболел так тяжело, что он почувствовал, что он скоро умрет. И он начал ждать эту смерть. Более того, он действительно стало ему так плохо, он уехал, то есть его увезли в больницу, да, где ему констатировали смерть. При этом он осознавал то, что происходит вокруг. То есть он не смотрел, но слышал все, что происходит. При этом сердце у него не билось, при этом мозговая деятельность, соответственно, остановилась. Его поместили в гроб, поместили под землю. И, соответственно, отпели, или как это все делается, я, честно говоря, не очень силен в ритуалах таких послесмертных. Да, и там нужно было кидать на гроб горсточку земли. Вот, и когда ему кидали горсточку, а он, соответственно, лежит уже почти практически под землей, на него кидают горсточку земли, и когда она падает на гроб, он открывает глаза. И открывает глаза в своей комнате. Таким образом, сами понимаете, что произошло. Он прожил всю жизнь во сне и проснулся в горячем поту, потому что он умер физически. Умер и ощущал эту смерть в своей же жизни, да, только в другой, в параллельной. И такое тоже возможно. Домашняя работа. Просит домашнюю работу. Домашняя работа будет завтра. Вечером завтра дам я домашнюю работу, потому что сегодня теория. Скажем так, введение, это каст введения, да? Что еще хочу сказать, что вот эти путешествия, да, все-таки я уже буду называть это астралом, либо выходом из тела, либо осознанными сновидениями, вот как-то так, то есть визуализация, это, конечно, хорошо, но это всего-навсего один из способов добиться вот этого состояния. Естественно, самый простой способ, который не требует овладения никакими навыками, который не требует абсолютно ни каких вложений, это просто лечь спать, и вы увидите сон. А если вы поставите себе такую задачу перед сном, осознать этот сон, прям, то есть это не просто задача, нужно не сказать себе, что я хочу осознать, а вот и домашнее задание родилось. Перед сном, значит, нужно не сказать себе, что я хочу осознать сон, а нужно именно это почувствовать, то есть именно это понять как-то всем существом, всем своим телом, как-то на уровне ощущений. Нужно действительно понять, что вот, блин, я осознаю сон. И как это классно. И вы действительно осознаете сон. Еще интересно то, что человек спит за ночь обычно, да, если крепкий сон или не крепкий сон, ну, как, нет, бессонницы в смысле. Он спит в районе где-то 4-5 раз. Что это значит? Это значит, что человек такой биоритмичное существо, которое спит 45 минут вот в глубоком сне, а потом где-то минут 5-10 он не спит практически. То есть это называется фаза быстрого сна. Здесь идея в том, что он может не 45 минут, там от 45 минут до полтора часа она длится, ой, в смысле варьируется. Поэтому может быть либо 45 минут, либо час там, либо час 20, либо час 30. Да, обычно не больше. И вы просыпаетесь. То есть каждый раз, когда вы переворачиваетесь в кровати, каждый раз, когда вы идете в туалет, либо просто открываете глаза, смотрите на, не знаю, на часы, на погоду, просвело или нет, это обозначает, что вы перешли в фазу быстрого сна и проснулись. И это действительно делает каждый человек, независимо от возраста, независимо от самочувствия. То есть, если, конечно, вы не спите, то, скорее всего, в фазе быстрого сна вы находитесь, то есть, всю ночь. А если вы заснули, то в течение какого-то времени вы туда выскакиваете, а потом обратно уходите в фазу глубокого сна. Здесь хитрость заключается в том, что нужно поверить, понять и проверить то, что это происходит именно так. И через некоторое время вы сможете видеть по 5-6 снов за ночь. И таких снов, если особенно вы будете тренироваться с осознанностью и пытаться осознать этот сон, для этого можно себе поставить как установочку такую ночью перед сном. Хочу осознать и ощутить вот эту установочку всем телом, всем существом своим. Также можно и пробовать осознавать себя во время дня. То есть во время бодрости вы идете там по улице и осознаете, где вы находитесь, осознаете, что вы делаете, как вы идете, куда вы смотрите и о чем думаете, в том числе, что слышите. Вы это все осознаете и как бы идете дальше. И таким образом, если вы будете делать с некой периодичностью, это для того, чтобы была эта периодичность, можно попробовать поставить себе так называемую ассоциацию на что-то, например, там на часы или какую-нибудь себе повесить берушечку такую на руку. Тогда каждый раз, когда вы будете на нее смотреть, вы будете просто вспоминать, что нужно себя осознать. Будете себя осознавать. И если вы будете делать в течение там, пару дней, да, или хотя бы один день, один-два дня, то мозг будет как-то автоматически пытаться осознавать себя и во сне в том числе. И, соответственно, вы будете осознавать себя во сне. Это как домашняя работа. Записывать лень. Записывать лень, сны, наверное, да? Нет, не сны. Все окей, понял. В чат не лезу. Откликаюсь, значит, только на красный текст. Способы выхода из тела, выхода в астрал, выхода в осознанное сновидение, выхода в пространство сверхвизуализации. Я всего знаю три. Один из них – это визуализация. То есть всем известно, что человек может видеть одновременно до 7 каких-то предметов, до 7 каких-то фокусов внимания, скажем так. Да, то есть если вы постараетесь увидеть одновременно и боковым зрением, и передним больше 7-8, то, скорее всего, у вас какой-то из них пропадет из вашего восприятия. Там, допустим, что у меня здесь есть? Камера, кружка, стойка микрофонная, монитор, обои и вот, что это, бутылочка. Да, и картинка. Сколько получилось? Раз, два, три, четыре. Ну, этого достаточно. То есть я тренировался, мне 7 не очень легко, но достаточно, ну, то есть реально для меня удерживать 7. Больше 7, там, до 9 уже достаточно сложно. И почему я это говорю? Потому что для того, чтобы ощутить реальную визуализацию, вот ощутить такую визуализацию, в которой вы будете всем телом, в которой вы будете всем вашим, опять же, существом, в котором вы будете полностью и сознанием, и бессознанием, нужно отключить восприятие вашего тела. То есть вам нужно переместиться в какое-то, например, место и начать там видеть одновременно 7 предметов. Либо вы можете там видеть 5 предметов и 3 предмета, например, слышать. Ну там 3 звука каких-то, да, которые там внутри, вот у вас в голове происходит. Таким образом, место восприятия вашего тела вот текущего, вот откуда вы начали ваше путешествие, уже практически не останется, и вы окажетесь там. Это немножко сложно делать на первых порах, потому что постоянно будет выбрасывать. Постоянно будет, тело будет постоянно с мозгом паниковать и хотеть ощущать ваше реальное тело. Но на самом деле это абсолютно безопасно, потому что наше подсознание такая умная штука, которая всегда оставляет 20% на экологию нашей безопасности тела. По сути, наш мозг – это не что иное, как компьютер для управления нашим телом. Поэтому имеется в виду подсознательная часть, конечно же. Сознательно мы не осознаем, как мы ходим, как мы едим, как мы пьем, живем, дышим, сердце бьется и так далее. Поэтому... Что поэтому? Так. Сбился. Хорошо. А, да, поэтому опять сбился. Ну, не суть. А еще есть метод выхода туда, выхода вот в это состояние, супервизуализации, сверхвизуализации, не знаю, сверхвозможностей. Это через ощущения. То есть... вы начинаете моделировать ваши ощущения внутри вот этой визуализации. Ну, там, допустим, вы находитесь в квартире у друга или подруги, и вы ощущаете, как вы одной рукой держите стакан, другой рукой держите, там, что, колбасу, здесь идея в том, чтобы тоже сделать 7 ощущений. То есть можно сделать 7 рук буквально и 7 рук ощущать одновременно. Это достаточно легко. Я буду показывать дальше, завтра, послезавтра, как показывать, рассказывать, как это делать. Вы научитесь. То есть через кинестетику, через ощущение тоже туда можно выходить и там оказываться, и там путешествовать. Ежели говорить о стандартных методах выхода в астральный, в астрал, выхода в осознанное сновидение, создание состояния сверхвизуализации, это по Кастанеде, по Монро, там есть такая вещь, как вибрация. Вибрации у нас возникают, когда идет медленный выход из тела. Причем на моем опыте выходить из тела абсолютно не обязательно. То есть, если вы всем мозгом, всем вашим сознанием оказались где-то в другом месте, настолько сильно, что забыли как бы про ощущение вашего тела или смогли не чувствовать ваше тело, то вы уже... по сути, там, вот в том месте, вам останется лишь как тумблером включить ощущение ваше вот внутри этого переживания. Поэтому... А, это, кстати, очень хорошо демонстрируется, когда фильм очень хороший, и вы смотрите этот фильм, и он настолько затягивает, он настолько интересный, настолько красивый, настолько... Такие у него эмоции классные, приятные, и... или, может быть... неприятные, но какие-то вот такие эмоции, сильные очень сильно, вы на некоторое время прям можете полностью оказаться в этом фильме, и на этом, кстати, играют очень многие режиссеры ужастиков, режиссеры других фильмов, они специально вас перегружают эмоционально, специально перегружают образами всякими разными и звуками, поэтому ощущение от просмотренного фильма в кинотеатре, когда там Dolby Surround, когда там вот эти вот вибрации, когда там огромнейший монитор, экран, незабываемый, и вы действительно проваливаетесь в этот фильм. С некими навыками осознавания вот этих вот всех процессов, которые я буду показывать на этом, скажем так, тренинге, да, вы сможете ощущать, видеть, слышать эти фильмы с... И вам будет настолько это казаться реальностью, что, по сути, вы сможете даже продолжать смотреть фильм без самого кинотеатра, без самого фильма. То есть его можно выключить, а вы будете продолжать оставаться там внутри. Это что касается сверхвизуализации, опять же. О чем я говорил? А, вибрация. То есть плавный выход из тела практикуется у Монро, у Кастанеды. И только тогда, когда вы плавно выходите, то есть встаете буквально из своего тела ощущениями, то есть тело остается лежать, и вы знаете, что оно лежит, но ощущениями вы встаете из вашего тела, тогда возникает вибрация. То есть это плавный сдвиг по фазе. Как это? Сдвиг по фазе? Ну, короче, сдвиг по фазе. Он плавно, из-за этого возникают вибрации. Причем они сначала маленькие, чуть дальше вы, когда выходите из тела, они становятся все сильнее и сильнее, и некоторые люди говорят, что их настолько сильно начинает колбасить, плющить и конопатить, что чуть ли не кровать у них уходит из-под их тела, и они начинают из-за этого очень сильно паниковать. На самом деле паниковать не нужно. Это правильно, это все нормально, и все идет по плану, даже если с вами это произойдет. А дальше люди некоторые рассказывают, что возникает. То есть у меня такого не было, сразу скажу. Не знаю, я этот метод особо не практиковал, ибо пойти по стопам Монро или Кастанеды для меня сложновато. Они все-таки много лет этим занимались. А мне как-то не хочется столько лет угрохать на вот одно и то же. Мне друзья говорили, что они по методу Монро и Кастанеды выходили, как бы, да, в астрал. А, тренировались при этом, закрывшись в своей комнате, там, обложившись едой, выключив все телефоны в течение месяца, там, каждый день, и днем, и ночью. И только тогда у них получалось. Но поэтому мне этот метод не очень нравится, я его не особо практиковал. Но люди рассказывают, что они действительно слышат божественный звон. Они слышат действительно какие-то божественные мелодии, которые такие, как колокольчики. Они одновременно и низкие, и высокие, такие очень красивые. И видят даже каких-то святых и видят свет в конце тоннеля. И это как раз благодаря тому, что сдвиг по фазе практически завершен, и вибрации становятся настолько высокие, что захватывает абсолютно все тело. И вы оказываетесь там. Кстати говоря, все глюки человеческие, которые возникают, если у вас возникают какие-то визуальные, скажем так, некие глюки, какие-то такие необычные вещи, там человека видите, которого нету, либо... У меня еще была такая ситуация, то есть я шел по улице, и я о чем-то задумался, не помню о чем-то задумался, иду, иду, смотрю на проходящих людей, смотрю на то, что это все рядом происходит, и вдруг я так в один прекрасный момент оказался настолько глубоко в своих мыслях, что я абсолютно забыл, где я нахожусь, забыл, куда я иду, и я так обращаю внимание, что я лечу, так я причем удивляюсь достаточно сильно, что я лечу. Залетаю в открытую дверь машины, сажусь за руль, разглядываю приборную панель, потом обращаю внимание, что приходит хозяин, как бы вылетая через вторую дверь пассажирскую, переднюю, влетаю в свое тело и смотрю на это все очень удивленно. То есть я смотрю на эту машину, и действительно подходил хозяин, и я подхожу к этой машине, а до нее оставалось метров 15, наверное. Подхожу к этой машине, смотрю, это действительно та приборная панель, действительно те бирюльки там висят, и очень удивляюсь от этого всего. То есть я был действительно шокирован там на пару дней. Поэтому это происходит с нами и в течение дня тоже, со мной, по крайней мере, точно. Ну и с вами тоже, вы, может быть, просто не обращали внимания. А зачем это все нужно? Зачем вообще нужно вот это? Это. Я уже писал про путешествия в параллельные миры. То есть вы можете действительно себе свизуализировать любой мир Кастанеда, мир Лукьяненко, мир Брэдбери, мир Стругацких, неважно какой мир, можете свой мир смоделировать, визуализировать, создать и путешествовать по нему. Вы можете общаться с теми существами, которые там находятся. Ведь во сне нет языкового барьера как такового, если вы захотите. Там не работает желание как таковое, там работает намерение. Намерение – это желание с действиями одновременно. То есть вы можете захотеть поднять руку, да, но при этом она у вас там лежит или висит там, где лежала, а можете ее просто вот поднять. И вот когда вы просто поднимаете руку, это и есть намерение. Вот там нельзя хотеть взлететь, там надо просто взлететь. Просто взять и взлететь, без вопросов как. Это немножко как-то глубже, чем хотеть, и немножко сложнее, чем просто взять и сделать. Но примерно так это описывается. То есть, когда вы хотите, там, я не знаю, в туалет пойти, вы встаете и идете. Вот это значит, намерение идти в туалет ваше сбылось. Это в упрощенном, если варианте. Поэтому говорить, как, что такое намерение, на самом деле я не буду. Но упрощенно, вот примерно так. То есть взять и сделать. И вы можете менять языки тех людей, существ, камней, скал, деревьев и так далее, которые есть в этих параллельных мирах, гулять по ним, отдыхать там, жить там, во снах, в этих переживаниях, в которые я буду вас учить погружаться, нет времени как такового. Время субъективное там, и оно очень отличается от объективного времени. И, наверное, несколько раз побывав в этом состоянии, вы поймете, что время действительно очень субъективно. Это как раз к тому, когда мужчина жил всю свою жизнь в одном всего лишь сне. Вы можете также обучаться чему угодно. Вы можете обучаться вождению. Я буду рассказывать, как как создать астральное видение, да, видение без глаз, так называемое. Бронников этому учит и куча других учителей, тренеров, школ этому обучают. Как можно видеть без зрения, то есть без глаз, с закрытыми глазами, можно видеть своим затылком, можно видеть то, что происходит в другом городе. Более того, это будет реальностью. Это будет так, как есть на самом деле. Я об этом много читал и долго в это не верил. А потом я начал это сам практиковать. Да, я вышел из теории, начал заниматься практикой, понял, как это все происходит. И действительно, можно видеть то, чего не видно другим людям. Можно определить, сколько стаканчиков стоит на кухне у кого-то, определить еще какие-то вещи. То есть на этом я тоже буду обучать. Таким образом, вы можете кататься на машинах и учиться, практически испытывая реальные ощущения, практически видя и используя реальную модель поведения машины. Вы можете также изучать иностранные языки простым путешествием в какую-нибудь Англию или еще в какую-нибудь страну, где есть иностранно говорящие, и просто их слушать, общаться с ними. И таким образом вы тоже будете изучать языки, да, либо отрабатывать любые навыки, там, в теннис играть и так далее. Также вы можете получать там абсолютно любые ответы на абсолютно любые ваши вопросы. Очень интересно, есть такая штука, которую тоже можно практиковать. Ну, как фишечка такая, не знаю, что ли. Когда вы приходите вот в эту визуализацию, да, и ходите, и в один прекрасный момент вы встречаете себя. И вы начинаете с собой общаться. То есть, а вы можете у себя спросить любые вопросы, задать абсолютно любые вопросы. Вот с собой же. И отвечать будет не ваше сознание, то есть не ваш разум, а отвечать будет ваше подсознание. То есть то, что есть где-то в глубине. Вы можете задать абсолютно любой вопрос, касающийся каким-то периодом в вашей жизни, который вы забыли, и ваш двойник ответит на них, и вы вспомните, собственно, их, да? А если вы научились уже запоминать сны, то вы это тоже запомните. А как запоминать сны, я рассказал. Нужно их записывать. И тогда будет создаваться такой некий мостик между вот этой визуализацией и реальностью. И тогда с помощью этой ассоциации, посмотрев просто на некое предложение, то есть не обязательно записывать все точь-в-точь, как все было, потому что бывают действительно длинные и насыщенные сны, а просто записать в 2-3 словах для того, чтобы иметь доступ к этому сну. А можно также пообщаться с каким-нибудь психиатром, там, пообщаться с каким-нибудь мудрецом, встретить, не побоюсь этого слова, умерших, животных, пообщаться с ними, погладить их и вспомнить, какие они были классные и прикольные. И более того, вы можете встречаться с людьми. Я уже сказал, я буду давать действительно, как ощущать, в смысле различать реальность, которую вы видите реальную, от визуализации, то есть от глюков, от моделирования вашего мозга. И вы можете встречаться с реальными людьми. То есть вы можете договориться с 2-3 человеками, людьми, и просто в одно и то же место как бы прилететь, а там с ними начать общаться. Это очень забавная штука, у меня это получалось. Не скажу, что много, но раз несколько точно получалось. То есть я сам практикую, по сути, не очень долго, но результаты есть, чего и вам желаю. Можно встречаться с людьми, более того, можно людей выдергивать из сна, человек спит, вы можете просто разбудить человека через вот эту визуализацию, то есть вы прилетаете к нему в комнату, как вариант, и как бы стираете всю визуализацию, я буду рассказывать, как стирайте всю визуализацию, все моделирование, всю вашу память об этой комнате, да, либо если вы ее не видели, соответственно, просто визуализацию, и просто человека будете. В этот момент он либо выскочит в реальность, то есть он может испугаться того, что он ощущает, потому что в астрале действительно некие другие ощущения, нежели реальность. Все-таки это не настолько обычное состояние, в котором мы бываем каждый день. Особенно с непривычки, он может испугаться и проснуться. А может действительно остаться вот рядом с вами, вы будете с ним общаться, как с реальным человеком, и это и будет реальный человек. И, возможно, он проснется и не запомнит этот сон. А вы-то запомните, вы же уже натренировали запоминание снов. Вы-то запомните и сможете ему рассказать, а он вспомнит параллельно, потому что вы как бы мостик для него создадите. Он вспомнит это все и будет очень рад. И удивлен параллельно. Таким, кстати, можно знакомиться с людьми точно так же. Вы можете прийти в сон. А, можно не только вытащить человека из сна, вот в это состояние, да, в эту визуализацию вашу, которая будет реальностью, а вы можете и зайти в его сон, и посмотреть, что он там делает, и там же с ним потусить, повеселиться, посмотреть, чем он там занимается. Что тоже очень интересно и любопытно вообще, как возможность, сверхвозможность человека. И также можете знакомиться с людьми, то есть можете походить по квартирам, походить по разным домам, разным городам, пообщаться с разными людьми. И общаясь в этом состоянии, человек, соответственно, видит это как сон, он, может быть, не запомнит, но если запомнит, то он запомнит это надолго. И когда он вас увидит, он вас обязательно вспомнит и будет на вас смотреть долго большими круглыми глазами с размером там, с 5 рублей, да, и очень удивляться, и не понимать, что происходит. А вы скажете, а я тебя видел во сне, я с тобой уже знаком, и тебя зовут так-то. И вообще у тебя по жизни тот и тот, и ты занимаешься тем-то и тем-то, потому что вы просто у него спросите это, находясь в этой визуализации. Хочу сказать про страхи. Действительно, может ощущаться некий страх в выходе, когда вы выходите туда. Во-первых, это неизвестность, во-вторых, действительно, некие неожиданные и новые эмоции. А в-третьих, там действительно некое такое ощущение, которое не очень, как это сказать-то, не очень приятное попервой. То есть, когда вы садитесь, если кто умеет ездить на машине, садитесь за руль, там тоже не очень приятные эмоции, не очень приятные ощущения. А через некоторое время становится наплевать. Уже становится легко, приятно и по кайфу гонять там на каких-то скоростях, ну, в зависимости от того, где башня у вас находится. Очень далеко или не очень. Если очень далеко, вы гоняете очень быстро. И уже совсем не страшно. И вообще, вот этот феномен, о котором я рассказываю, он очень полезен. Он полезен в том числе для работы со страхами. То есть вы можете испытать те эмоции, которые вы боитесь испытать. Ту же самую смерть вы можете испытать внутри. При этом с вашим телом ничего не случится. Я уже говорил, что подсознание будет контролировать ваше тело и не даст ничего с ним произойти. Вы просто проснетесь, если что-то вдруг. Вы можете испытать, там, я не знаю, ну, чего вы боитесь? Высоты боитесь. Можете залезть на башню на какую-то и прыгнуть с нее, и уже будет не страшно в следующий раз залезать на стул, чтобы лампочку перевернуть новую. Вы можете их просто прожить и попутешествовать там по пасеке, если вы боитесь пчел или еще где-то. Может быть, научиться плавать и избавиться от страха плавание. Ну, у кого какие страхи, я не знаю, догадываться тоже не буду. И, конечно же, испытывать эмоции, которые невозможно испытать в вашей реальной жизни. Американские горки — это все фигня. Вы можете прыгать с парашютом, вы можете летать в космос. Вы можете посмотреть, что такое станция МКС и как она изнутри выглядит. Вы можете слетать на Солнце и ощутить его жар. Вы можете... у кого на что хватит фантазии, короче. Можете до бесконечности делать любые вещи, любые переживания, и это будет действительно настолько реально, настолько офигенно и приятно, насколько это возможно. И с ума сойти. С ума сойти. Ну, от радости. От радости можно с ума сойти, но вообще маленькая вероятность. А, кстати, говорят, что там есть некие существа, которые что делают? Которые кушают вашу энергию и хавают вас. Или чего там они еще делать могут? Убить вас могут, да, вот в этом состоянии. На самом деле это все чушь. Я видел этих существ не один раз. А ровно в тот момент, когда думаешь о том, что они зайчики, и намеряешься превратить их в зайчиков, да, превращаешь их в зайчиков, они превращаются и абсолютно не страшно уже становится. С одной стороны. С другой стороны, как дополнительная сверхвозможность, вы сможете видеть сущности, которые населяют наш мир. Которые есть... И вы, может быть, даже научитесь видеть энергетику людей, научитесь видеть ауру людей, научитесь видеть энергию, текущую от одного человека к другому, видеть ауру деревьев, животных и так далее. Всякие мистические вещи, которые с нами происходят на самом деле, но этого не видно обычным зрением, но видно астральным зрением. Поэтому это тоже можно... все увидеть, и некоторые люди тоже пугаются, хотя это не страшно, они безобидные, особенно если вы их превращаете в зайчиков, тогда они даже приятные становятся. А можно, да, можно готовить еду, учиться, можно слетать на Марс, можно слетать на Солнце и почувствовать, что 3600 кельвинов, что такое на своей коже и насколько это горячо. А можно... Все, что угодно, короче, можно делать. Ничего. Не буду вам придумывать за вас. Сами решите, насколько вам это интересно, что вам конкретно хочется от этого всего. И чем вы будете там заниматься. А на этом... Я заканчиваю сегодняшний час Василия Городецкого. И встретимся с вами завтра в 21:00 на Умном радио. Всем привет! Готовьте вопросы, будет интересно. Умное радио. Радио умного.